Мелодия флейты стала тревожной и зыбкой. Откуда-то сверху на танцующих бросился странный крылатый силуэт. Танцоры кинулись в рассыпную, но замерли, теряя краски жизни и превращаясь в каменные статуи, а крылатое существо с ликом прекрасной женщины и волосами-змеями злобно расхохоталось. Но тут напев флейты вновь сменился. На помосте возник еще один юноша, плечистый, коротко стриженный, в одной набедренной повязке, со сверкающим щитом и мечом в руках. Существо, в котором я успел признать медузу Горгону из греческих мифов, бросилось на него, но он успел подставить щит. Смертоносный взгляд Горгоны отразился от зеркальной поверхности щита и ударил рикошетом по ней же, и в тот же миг грозная Горгона обрушилась вниз, каменея на глазах. А юноша, когда тело Горгоны рухнуло, поднял меч и ударил рухнувшее чудовище по еще не до конца окаменевшей шее, а потом поднял голову за волосы змей, словно показывая ее нам, зрителям. Да уж, Луна весьма своеобразно подошла к трактовке мифа о приключениях Персея и его победе над ужасной Горгоной Медузой. Зрители зааплодировали, но на этом действо на помосте еще не закончилось. Персей подставил вторую ладонь под стекавшие из перерубленной шеи Горгоны крупные тяжелые бордовые капли и брызнул кровью на окаменевших. Они тут же ожили, бурно благодаря героя. Музыка становилась все тише и тише, силуэты юных греков рассыпались мелкой серебристой пылью. Дольше всех продержался Персей, продолжавший сжимать в руке голову Медузы, а потом вновь замелькали серебристые линии и цветовые пятна, а до меня донесся тихий мелодичный совершенно незнакомый и какой-то бесполый голос, сказавший: «Иногда, чтобы спасти всех, нужно не бояться испачкать руки в крови, но пока не стоит вмешиваться, а то может быть кровь, а спасения не будет». Флейта смолкла неожиданно и резко, и все зрители вместе с судьями словно очнулись от наваждения, чтобы увидеть, как тает в туманной дымке стройный силуэт Луны. Я было испугался, но в следующую минуту девушка возникла у входа в шатер чемпионов, снова сделала реверанс и помахала рукой зрителям. Уф, потрясающе. И, кажется, все в порядке. Удивительно, заметил Конни. Мне показалось, что слова, прозвучавшие в самом конце, были обращены прямо ко мне. Какие слова? Слегка заволновался я. Неужели Конни слышал то же самое про кровь и спасение? Ну, лукаво протянул Конни, эти слова были про мою любовь, что я должен беречь ее. Ничего себе! Похоже, что последние слова были настроены на каждого индивидуально и отражали какие-то глубинные переживания. Это же высочайший уровень. Думаю, судьи оценят. Судьи и оценили. По итогам первого тура победителями стали Луна и Никола с одинаковыми 67 баллами. На втором месте был Юлий с 65, на третьем – Мари Виктуар, у нее было 63 балла. «Все хорошо, Владимир Высоцкий. Песня-сказка о нечисти. Теории Мультона и Чемберлина». Американские исследователи астроном Мультон и геолог Чемберлин предложили схожие гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы, согласно которым планеты образовались из вещества газовых веток спиралей, вытянутых из Солнца неизвестной звездой, которая прошла на достаточно близком расстоянии от него. Учеными было введено в космогонию понятие планетезималь, это сгустки, сконденсированные из газов первоначального вещества, которые стали эмбрионами планеты астероидов. Примечание к части. Флейта Сиринга. HTTPS. Вадата. Публиц. Шоп. Продуцтс. 42 часа 53 минуты 425342 и магис 131110 и дробь 131110 целых и 750 тысячных на Персей убивает медузу Горгону. HTTPS Originals Фе 88 дробь 60 Фе 88 606 367 ФАВ 5А46 Я 57Б 99 C5 ББ 00. Глава 23, в которой герой снова устраивает чужую личную жизнь. Следующие два этапа турнира тоже прошли без эксцессов. Кстати, в отличие от канона, зарубежные гости не жили на месте проведения турнира. Они прибывали за сутки до начала этапа для того, чтобы прогнать свое выступление на том самом помосте и решить, что следует изменить, сообразно местным условиям. В общем-то, логично. Вторым этапом была трансфигурация, и тут чемпионы тоже должны были представить уже подготовленную программу, показав всю свою фантазию и умения. Зачем для этого постоянно находиться в Хогвартсе при наличии международных портключей, у всех членов делегаций, горынычей, преодолевавших по воле хозяев любое расстояние за минуты, у делегации колдовстворца, портальной башни, находившейся на территории Дурмстанга, и каким-то непостижимым способом перемещавшей учеников, преподавателей и вообще всех, кто желал поглядеть на турнир, к воротам Хогвартса. Зрелище было не для слабонервных. Сначала неподалеку от ворот зависала в воздухе обычная деревянная дверь с металлической кованой ручкой, потом эта самая дверь медленно опускалась на землю, открывалась, и из нее выходила делегация Дурмстранга. Затем дверь медленно закрывалась и таяла в воздухе. Вызвать ее вновь мог только Каркаров, у которого был специальный артефакт. И зачем они в каноне на корабле плавали? Смотрелось круто, не спорю, но ведь так элементарно удобнее. Представители Шармбатона прибывали, как и в каноне, в огромной карете, запряженной пегасами, которых тут же распрягали и отправляли в конюшню Хогвартса. Да-да, в Хогвартсе были конюшни, ведь когда его строили, многие волшебники летали отнюдь не на метлах, а на пегасах и гиппогрифах, а маглорожденные из знатных семей частенько прибывали в школу на своих лошадях. Статута секретности тогда не было, поэтому никто особо и не скрывался. Конюшни оказались заброшены несколько веков спустя, причем настолько прочно, что о наличии их мало кто помнил. А потом директор МакГонагалл решила потихоньку начать реконструкцию замка, заручилась поддержкой попечителей и вызвала бригаду гоблинов для составления сметы. Именно гоблины и обнаружили запертые и заброшенные конюшни. Почему их никто не нашел раньше, учитывая шилопопасть основной массы малолетних студентов Хага? Видимо, потому что когда-то эта шилопопасть так достала кого-то из директоров, неясно кого, никто из портретов так и не признался в этом славном деянии, что на сами конюшни были наложены мощные чары отвлечения внимания, запитанные на артефакт, который сам подзаряжался, улавливая силу, которую детишки испускали при неумелом колдовстве. То есть на длинное здание из дикого камня, расположенное посреди лесочка сразу за квиддичным полем, никто просто не обращал внимания. Возможно, что-то видел Флитвик в силу несколько нечеловеческой специфики своей магии, но и у него не возникало желания пойти и проверить, а что там за штука такая. И только бригада гоблинов с распознающими артефактами сумела обнаружить эти самые конюшни, прекрасно, кстати, сохранившиеся. Профессор магозоологии, в которую наконец-то переименовали УЗМС, Рольф Скамандер, узрев такое количество полезных площадей, за голову схватился и тут же стал наседать на МакГонагалл в плане того, чтобы большую часть конюшен переоборудовать под бестиарий для содержания разнообразных магических тварей. Попечительский совет согласился с тем, что идея не лишена смысла, но в бестиарии требовался обученный служитель, и не один, поскольку представленная профессором программа предусматривала изучение самых разнообразных существ. Правда, совет решил не поселять в бестиарии существ высшего класса опасности вроде мантикор и драконов, все-таки у кого-то логика сработала, а во всем остальном профессор-скамандер, да-да, потомок того самого, получил добро. Но пока на время проведения турнира реконструкция старых конюшен отодвинулась, зато пегасам Шармбатона было где укрыться от шотландской непогоды. В общем, по Хогвартсу не шлялась круглый год толпа постороннего народа, чему я был только рад. За безопасностью Луны так было следить куда легче. Правда, с членами делегации колдовстворца мы с Конни общались с удовольствием, да и ребята и девчата из Дурмстранга тоже охотно шли на контакт со всеми желающими. А вот за представителями Шармбатона денно и ночно бдила мадам Делакур, если и не сама лично, судейских обязанностей никто не отменял, то с помощью двух воспитательниц, которые появились, когда шармбатонцы прибыли на второй этап, и держали своих подчиненных буквально в ежовых рукавицах. Обе дамы, мадам Више и мадам Делорм, выглядели как классические старые девы. Обе высокие, худощавые, с аккуратными, волосок к волоску, прическами, в унылых серых платьях с белыми воротничками и строгого кроя черных мантиях. Головы почтенных дам украшали серые же шляпки, украшенные синими лентами и букетиками цветов, постоянно стремившимися изогнуться под самыми немыслимыми углами с жутковатой претензией на кокетство. Только по этим букетикам и можно было различить мадам Више и мадам Делорм. Первая украсила шляпку цветами белой примулы, вторая предпочитала незабудки. В остальном же почтенные воспитательницы были похожи, как близнецы, длинноносые, высоколобые, но с маленькими, глубоко посаженными глазками, длинными руками и по-мужски широкими запястьями. Обе предпочитали легкомысленным туфелькам на каблучках широкие удобные башмаки с пряжками, но даже в них они ступали так, словно гвозди забивали. Бедным шармбатонцам обе воспитательницы спуску не давали, невзирая даже на то, что большая часть делегации была совершеннолетней. На квиддичное поле, в большой зал, из кареты в карету бедняги ходили строем, а стоило кому-нибудь из них удрать от бдительного ока своих церберов и остановиться поболтать с представителями других школ, как минут через 10, самое позднее, рядом возникала высокая сухопарая фигура одной из дам и разражалась длинной и весьма уничижительной тирадой на французском языке. После этого застигнутая, врасплох бедняга торопливо удалялась, в карету под удовлетворенным взглядом церберши. Лично мне было непонятно такое отношение к уже взрослым людям, и я под настроение спросил МакГонагалл, чем вызваны этакие строгости. Минерва в ответ только плечами пожала, а потом ответила, что она уже вопрошала об этом Аполлин Делакур, но та отговорилась древними традициями школы, предписывающими держать старших школяров в особой строгости, чтобы они не натворили чего-нибудь лишнего. «Представляешь, Гарри», — она заявила, что Шармбатону не нужны дурные слухи по поводу репутации учениц. Это было сказано таким тоном, что я на миг почувствовала себя хозяйкой, прости, Гарри, борделя. И это при том, что чар основателей ничего такого не позволит. Мое мнение, что эта мадам Вейла или слишком уж чванится, или судит о своих учениках по себе. А во, апташка-то умудрилась всерьез разозлить МакГонагалл. Не спорю, не все студенты Хага отличаются высокой нравственностью и безупречным моральным обликом, но согрешить в школе невозможно, а уж выслеживать, кто там с кем обжимается, это уже паранойей попахивает. Увы, я не могу вмешиваться в правила другой школы, вздохнула директор, немного успокоившись, даже во время турнира. Но весь этот надзор кажется слишком уж жестким даже мистеру Каркарову. Ну да, если учесть, что именно Дурмстранг испокон веков славился своей жесткой дисциплиной, это показатель. Что ж так мадам Аполлин над своими трясется? Или моя догадка о том, что она может быть сообщницей носителя осколка души Мерлина, справедливо, вот Вейла и закрутила гайки, чтобы обезопасить своих студентов по максимуму. Все это вызывало много вопросов к мадам, но вряд ли она пойдет на откровенный разговор. На Вейл, к тому же, не действует ни Веритасерум, ни Империя, ни Обливейт, не похищать же ее для откровенной беседы, с нетрадиционными методами дознания. Такой международный скандал может разгореться, мама не горюй. Но если Вейла действительно виновна, оправдаться будет можно, хотя Амелия Боунс вряд ли будет мне благодарна. А если Аполлин Делакур, просто самодурша, решившая не вовремя закрутить гайки и показать симпатичным и ветреным красоткам Шармбатона, где раки зимуют. А если она просто обиделась на шутку Никола и решила отыграться на собственных студентах, гадко, конечно, но всякое бывает. Между прочим, Конни, не взлюбивший мадам Делакур с первой встречи, шармбатонцам открыто сочувствовал и ходил весь такой загадочный. Злило и то, что поиски подходящей кандидатуры на роль главного злодея пока не давали никакого результата. То ли это шуточки барона, то ли предпоследний осколок души Мерлина обладал просто гениальной способностью к мимикрии. Но опускать руки я не собирался, искать злоумышленника мне барон не запрещал. К тому же совершенно неожиданно мне написал Кайшес, прося о встрече. Я встревожился, ибо никаких подробностей он не сообщил, но все оказалось просто. Юный Нак прекрасно помнил о своем обещании и явился лично, чтобы принести мне извинения за действия родни и вручить подарок. Подарком оказалась мирно дремлющая в огромной корзине самочка Василиска, вполне себе взрослая, но ее рост был искусно приостановлен специальными зельями. Звали самочку Сиши, и она была вполне себе в курсе, что ее везут к жениху. К предстоящей свадьбе Сиши относилась со свойственным всем жительницам Индии фатализмом, и даже не думала протестовать. И вообще она оказалась существом на редкость миролюбивым и спокойным, больше всего любящим полежать у огня, переваривая очередную порцию вкусного мяса, и поболтать с Пашей. Паша охотно составлял молоденькой самочке компанию и развлекал ее незамысловатыми байками на Парсилтанге вплоть до того момента, пока мы с Ником не решили переправить Сиши в Хогвартс. Чувство МакГонагалл, когда мы сообщили ей о том, что у обитающего в подземельях школы Василиска скоро появится женушка, описанию не поддавались. Нет, добрейшая женщина была в принципе не против семейного счастья с Сишуа, но резонно опасалась за вверенное ее заботам молодое поколение, способное влезть куда угодно и влипнуть в любую подходящую историю. Поэтому директор сразу же ядовито поинтересовалась у Ника, Не может ли Василиск наслаждаться семейным счастьем где-нибудь в Слизерин-Мэноре, или в Поттер-Мэноре, или где-нибудь еще, желательно подальше от Хогвартса? Ник жизнерадостно ответил, что он, в принципе, так и планирует. К тому же Василиск – это не только ценный мех, в смысле, не постоянные проблемы, но еще и постоянный источник редких и ценных ингредиентов для зелий. Но тут есть еще одна заковыка. В Хогвартсе обязательно должен быть Василиск для охраны. Так решили основатели, и не нам с ними спорить. Однако Сишуа хочет пожить на покое, значит, школе нужен новый страж. Вот поэтому Сишуа и Сиши поживут некоторое время в подземельях, обзаведутся потомством, и Сишуа передаст память своему юному преемнику, а сам вместе со Сиши будет перемещен в Слизерин Мэнор. А начало МакГонагалл, покосившись на кипу счетов с расходами школы, громоздящуюся на столе, но Ник бодро заявил: «Кормежка за мой счет, мистер Мэннинг», ядовито заметила МакГонагалл. «Я понимаю, что сытый Василиск студентов в пищу употреблять не будет, но я вообще-то не о том беспокоюсь. Директор МакГонагалл, вступил в действие я. Ну кому Сишуа до сих пор причинил вред? А ведь сейчас систематически под замком перемещается и в запретный лес поохотиться отлучается регулярно. Он, страж, а значит, детям вреда не нанесет. К тому же, мы с Ником проведем соответствующие ритуалы. Никто из учеников в подземелье проникнуть не сможет. А как только появится и подрастет новый Василиск, Ник заберет Сишуа из Сиши к себе». «Хорошо», сдалась МакГонагалл. «Но только при условии того, что мистер Мэннинг поручится за примерное поведение своих змей». «Поручусь», — согласился Ник, и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Семейное счастье с Сишуа решили устроить до начала второго тура, поэтому мы с Ником собрались в тайную комнату, надеясь, что все пройдет тихо и келейно. «Ага», — размечтались. «Естественно, МакГонагалл собралась вместе с нами, к ней примкнули Флитвик и Скамандер. А еще полюбоваться на Сишуа решили Северус, Сири и Невилл, специально попросившие меня разрешение взять с собой Ксюшу. Были и еще желающие, но тут уж мы закрыли тему. Сишуа, конечно, существо терпеливое и достаточно безобидное, но когда визитеров слишком много, это действует ему на нервы. А нервы тысячелетних василисков надо беречь. Конни, кстати, в этот раз проситься со мной не стал, хотя обожал Сишуа, и меня это удивило. Но не настолько, чтобы я серьезно начал париться на этот счет. Да, у нас магическая помолвка, но мы же цепями друг к другу не прикованы. Мало ли какие могут быть у Конни дела и увлечения. Герми, вон, вообще в Европе учится, и что, в назначенный день ранним утром на втором этаже, неподалеку от туалета Плаксы Миртл собрались все участники будущего посещения тайной комнаты и делали вид, что прогуливаются. Э, нет, шутка. Все просто стояли и ждали нас с Ником и Суришем. В одиночку огромную корзину я бы упереть не смог, а уменьшать живое существо, если это не овца, для перевозки которых, собственно говоря, и придумали уменьшающие чары, не рекомендуется. Мы с помощью Невилла и Ванюши благополучно доставили корзину с Сиши в Хогвартс, даже не опоздали. Все студиозусы были на уроках, так что наш поход в туалет Плаксы Миртл прошел без сучка, без задоринки. Светящаяся девочка-призрак очень обрадовалась нам и даже помахала мне рукой, но я заметил, что Миртл выглядит по-настоящему грустной. Мда, а ведь ей же теперь совсем одиноко, бедняги. Раньше хоть из других призраков компания была, а сейчас только Пивс. А Пивс с его дразнилками и пакостными проделками – не лучшая компания для призрачного депрессивного подростка. Пивс, кстати, просочился в туалет, но, узрев меня, тут же исчез. «Приятно, когда о тебе помнит». Наверняка Миртл хотел подразнить, зараза. Но Пивс доказал, что его креативу нет предела, ибо уже из коридора до меня донеслось: «МакГонагалл родом из Лоха. Себя развлекала неплохо. Все утро сидела и в дудку дудела. На кустике чертополоха». МакГонагалл свирепо фыркнула, и я понял, что Пивза ждут неприятности. Впрочем, за грань его директор отправить не сможет, а все остальное ему не страшно. И да, значит, лимерики Пивс сочинять не перестал. Прямо национальное достояние какое-то, хоть книгу издавай. А национальное достояние все не унималось. Как-то Флитвик сказал у куста: «Эта птичка поет неспроста». Но, узрев, что за птаха, он затрясся от страха. Она вчетверо больше куста. Флитвик что-то пробормотал на языке гоблинов, и это явно не было пожеланием Пивзу здоровья и счастья. А тот совсем страх потерял. Гарри Поттер разок втихомолку забрался на старую елку. Он кушал пирог и слушал 40 на ту же слетевшихся елку. Я только расхохотался, но тут Миртл неожиданно сказала: «Не сердись на него, Гарри. Если ты его пошлешь за грань, то я останусь совсем одна». Я взглянул на девочку-призрака и ощутил что-то вроде угрызений совести. Ведь думал же над тем, чтобы вернуть Миртл в мир живых, но вот, закрутился, упустил из виду. Надо с ней что-то решать, уходить она не хочет, но и призрачное состояние ей давно не в радость. «Пока не пошлю, Миртл», — ответил я, — «только попугаю, а то совсем страх потерял. И, подожди еще немного, хорошо, мне кажется, что я смогу помочь тебе». «Правда?» — засеребрилась Миртл. «Ты такой милый, Гарри». И, чмокнув меня в щеку, призрачная девочка растаяла в воздухе. «Хэй-мэм, может и к лучшему, что Конни со мной не пошел. На Делакур с ее зовом он до сих пор злится». «Ой, Делакур, что-то Конни подозрительно спокойно согласился с тем, что у меня дела в Хогвартсе, и сам поехать не захотел. Ой, не зря это, ой, не зря». «Мистер Поттер», — ехидно вмешался Сев, — «если вы изволите выпасть из своего философского транса, то мы, возможно, сможем посетить тайную комнату до вечера». «Простите», — задумался, — отозвался я и, подойдя к неработающему умывальнику, прошипел на Парселтанге: «Откройся». Умывальник послушно отодвинулся, показывая ведущие вниз ровные ступеньки. Домовики постарались. С тех пор, как источник Хогвартса стал подпитывать их в полном объеме, этих существ одолевает постоянная жажда деятельности. В школе не осталось ни одного пыльного класса, ни единой сломанной или даже скрипящей парты, в гостиных факультетов стало гораздо уютнее, а в подземельях Слизерина – теплее. К тому же, ушастые потихоньку разбирают старые подземелья, куда им раньше не было хода, периодически ставя МакГонагаллу в тупик своими находками. В общем, условия в Хогвартсе из почти спартанских сильно приблизились к нормальным. Так вот, именно домовики Хогвартса периодически подкармливают с Сишуа и просто обожают бывать в тайной комнате. «Магия, — говорят, — у этого места вкусная. Вот там все заодно и прибрали-починили». Мы медленно спустились по лестнице, осторожно неся корзину с Сиши. Та не шевелилась, но периодически шипела, что ей страшно, что она боится и что она передумала. Когда же я поинтересовался в ответ, не отправить ли ее обратно на историческую родину, Сиши обиженно прошипела, что это для нее несмываемый позор и она немедля желает видеть жениха. Женская логика в действии, чего уж там. Когда мы спустились в грот со статуей, я попросил всех спрятаться за каменные колонны и позвал Сишуа. Рот статуи раскрылся, и соскучившийся по общению Василиск как мог быстро рванул к нам с Ником. Он шипел, что соскучился, что ему совсем одиноко, и что мы, такие нехорошие, о нем позабыли. Дав гигантскому змею высказаться вдоволь и вытерпев множество прикосновений его раздвоенного языка к лицу и волосам, мы попросили его опустить третье веко, пояснив, что пришли не одни. Сишуа послушался и с интересом спросил, пока наши сопровождающие присоединялись к нам: «А что вы мне принесли? Вкусное. А это двуногий ССС с вами ССС, он может становиться змеей ССС. Я чую ССС. Это Суриш», — ответил я. «Он тоже говорящий». Суриш шагнул вперед и вежливо поздоровался со Сишуа. «Говорящий, издалека», — заявил Сишуа. «В тебе нет крови ССС первого Хассина, но я ощущаю близость». «Нет ССС», — согласился Суриш. «Но я ведь могу разговаривать ССС, ССС с тобой ССС, да ССС», — важно согласился Сишуа. «Говорящих так мало, а ты можешь становиться почти ССС змеей ССС». В общем, Суриш явно понравился Василиску. А уж когда мы рассказали о том, кого принесли ему, то его радости не было пределов. Выпущенную из корзины самочку Сев аккуратно напоил специальным зельем, чтобы она быстро достигла размеров, соответствующих ее возрасту. Правда, таких размеров, как Сишуа, Сиши достигнет не скоро, если вообще достигнет. Сиши была впечатлена видом своего жениха, Сишуа растроган, некоторое время они нежно шипели друг на друга, а потом Сишуа поблагодарил нас с Ником и всех остальных, поближе познакомился с МакГонагаллу, с командиром и Флитвиком, а Ксюша с Невиллом даже позволил почесать себе брови и взобраться на спину. После этого Сишуа небрежно вытолкнул хвостом из темного угла несколько аккуратно свернутых тючков с собственными сброшенными шкурами. Как оказалось, этих шкур у него было много, а когда подземелье стали посещать домовики, то они аккуратно собирали сброшенные шкуры и складывали их в угол, туго сворачивая. Брать не брали, домовики считали, что это все собственность Сишуа. Так что подарки получили все, плюс Северус, как обычно, разжился добровольно отданными кровью и ядом. Эти двое, похоже, вполне понимали друг друга и без всякого парсилтанга, хотя Сев уже неплохо владел он им благодаря Мише. А когда мы уходили, то, оглянувшись, я успел увидеть, как маленькая, по сравнению со Сишуа, самочка уютно устроилась в кольцах Василиска и задремала. Не надо исправлять. Именно статут, международный статут о секретности, Англ, International Statute of Wizarding Secrecy, закон, принятый в 1689 году, тогда весь волшебный мир ушел в подполье. Этим законом регулируется множество положений, касающихся сохранения секретности, в том числе и одежда, в которой маги могут посещать общественные места маглов, Гарри Поттер Вики, глава 24, в которой герой наблюдает и раздумывает. Когда мы благополучно выбрались из подземелья, я отговорился от чая, который предлагала МакГонагалл, и попросил разрешения прогуляться по Хогвартсу, вспомнить, так сказать, школьные годы. «Пожалуйста», — ласково сказала МакГонагалл, — «мог бы не спрашивать разрешения, ты ведь все-таки член попечительского совета, но директор здесь вы, профессор», — ответил я, — «а я уже не студент, так что я лучше спрошу вашего разрешения». «Конечно, Гарри», — кивнула МакГонагалл, — «а если проголодаешься, можешь зайти на кухню и попросить у домовиков чаю. Думаю, что для тебя они расстараются. Кстати, а когда обе мисс Поттер вернутся к занятиям? Ты что-то говорил о неделе, а прошел уже почти месяц. Думаю, что завтра Лорелла и Вайлет прибудут со мной поболеть за Луну и останутся в школе», — ответил я. «Увы, но они оправлялись от гибели своего бывшего клана дольше, чем я думал». «Да-да, бедные девочки», — вздохнула МакГонагалл. «Только не вздумайте их жалеть, директор», — предупредил ее я. «Жалость напомнит им о произошедшей трагедии. Лорелла и Вайлет будет полезна именно здоровая обстановка учебы. Так они быстрее смогут оправиться до конца». «Думаю, ты прав, Гарри», — кивнула МакГонагалл. «Учеба, друзья, праздничная обстановка турнира. Это поможет им». Я кивнула и отправился по коридору к подземельям. Сири и Сев, ловко подхваченные МакГонагалл, проводили меня тоскливыми взглядами, но отказаться от приглашения на чай не решились. Все-таки студенты бывшие и нынешние хорошо относились к строгой, суховатой МакГонагалл и не хотели ее огорчать, хотя она отличалась от канонной совсем ненамного. Чуть больше внимания, доброго отношения к студентам, чуть меньше веры в непогрешимого Альбуса, чуть больше таланта администратора и организатора. Нет, МакГонагалл, конечно, не о Монашвилле и не Монтессори, но в качестве этакого английского Макаренко вполне даже неплоха. Тот, насколько мне помнится, тоже миндальничать не любил, но человеком был справедливым. Впрочем, сложно проводить параллели между традиционной английской педагогикой и новаторскими методами Макаренко, слишком уж большая разница в менталитете. Раздумывая таким образом, я свернул в подземелье, отыскал знакомый коридорчик без портретов и мрачно позвал: «Пивс, я здесь, шеф». Тут же нарисовался низший. «Пивс», — ласково улыбнулся я, — «ты что, совсем страх потерял?» Пивс затрясся, как осиновый лист, и выдавил: «Шеф, простите глупого Пивза». Но глупый Пивс решил, что после этого вы непременно захотите поговорить. «Захотел», — многообещающе хмыкнул я. «Поговорим?» Пивс истово закивал. «Да, да, я хотел сказать, просто не знал, как, уже хотел домовиков просить. Это вступление мне крайне не понравилось». Уж если Пивс не убоялся моего гнева, всерьез грозящего ему отправкой за грань без пересадки, значит, повод у него серьезный. Поэтому я успокаивающим тоном сказал: «Думаю, что узнал нечто важное, Пивс, не так ли? Оттого и решился привлечь мое внимание». «Да, да, да», — истово закивал Пивс. «Шеф, мне они не нравятся». Я глубоко вдохнул и мысленно посчитал до 10. Пивзу редко выпадает возможность пообщаться нормально, вот и не может объяснить толком. «Пивс, подробнее, кто не нравится? Почему?» «Так Фиф и эти две из Шармбатона, которые за студентами приглядывают». «Воспитательницы», — удивился я. «А что с ними не так? А вы их сами проверьте, шеф», — ответил Пивс. «Я лучше объяснить не могу, только нехорошо с ними, очень нехорошо. Беда от них большая может быть. Это что ж за армагеддец могут устроить две некрасивые француженки, если Пивс говорит большая беда?» «Стоп, а что если одна из этих дамочек и есть наш второй гость, то есть Мерлин-подселенец?» «В принципе, не так уж глупо, кто обратит внимание на двух строгих старых дев, скучных, как забытый в углу старинной библиотеки пыльный пергаментный свиток. Правда, в Хогвартсе они появляются не так часто, только во время этапов турнира, зато значительно чаще здесь появляется мадам Делакур. И если предположить то, о чем я думал с самого начала, то она, реально сообщница, ибо под Империя быть никак не может. Вейла же, к тому же и МакГонагалл, и Флитвик, и Севсири, и Кощеев с Каркаровым распознать наложенный Империю смогут на раз. Если вспомнить канон, то Барти-старший под Империя почти сразу же перестал появляться на службе, да и организацией канонного турнира занимался в основном Людобыгмен. То есть, если Аполлин Делакур и помогает носителю души Мерлина, то помогает добровольно и осознанно, и явно за какие-нибудь нехилые плюшки. Да, и что прикажете теперь с этим делать? Доказательств, чтобы идти с ними к Боунс, у меня ровно 0,0. Ладно, посоветуюсь с Блэками. Все-таки опыт, это опыт, а мне его явно не хватает. Спасибо, Пивс, искренне поблагодарил я низшего. Следи за этими двумя, хорошо, я беспокоюсь за Луну. Пивс кивнул, перекувыркнулся в воздухе и отвесил мне церемонный поклон. Будет сделано, шеф. А если они будут представлять прямую угрозу, зловеще улыбнулся я, то можешь развлечься. Но не нарывайся особо, если они так сильны, как ты думаешь, то развеют и фамилию спросить позабудут. Пивс будет следить, Пивс будет осторожен, мстительно пробубнил низший и растаял в воздухе. Ну, вот и хорошо, теперь бы еще с Луной поговорить. И я отправился по извилистому коридору к кухне, рядом с которой был вход в гостиную Хаффлпаффа. Но Луна совершенно неожиданно попалась мне навстречу с обычным своим безмятежным видом, и нисколько не удивилась, узрев меня. «Привет, Гарри», — заявила девушка. «А нарглы были правы, они сказали, что ты хочешь со мной встретиться и что я найду тебя в этом коридоре». «Привет, Луна», — улыбнулся я. «Рад тебя видеть в добром здравии, и поздравляю с победой». «Победа — это не важно», — отмахнулась Луна, «но все равно спасибо». «Ой, Гарри, у тебя прибавилось мозгошмыгов. Давай я их изгоню, тебе же так ходить тяжело». И, прежде чем я успел что-то возразить, девушка достала палочку и взмахнула ею, вычертив сложный рисунок заклятия, на миг сверкнувший зеленым и голубым. «Точно безопасно». И, к моему удивлению, мне действительно стало как-то легче. «Спасибо, Луна, мне и впрямь лучше. Это потому, что я прогнала почти всех мозгошмыгов. Но один из них все не желает уходить. Ты просто не обращай на него внимания, Гарри, и он не будет тебя тревожить». «Ага», — кивнул я, — «хорошо, спасибо. А ты не можешь сказать, что это за мозгошмыг такой?» «Да не особо», — светло улыбнулась Луна. «Кроме того, что этот мозгошмыг сказал мне, что тебе стоит слушаться черного человека, который ищет другого черного человека. Моя челюсть чуть было не встретилась с полом, но я сдержался». Луна имеет в виду барона Самиди Кингсли Бруствера, но откуда она вообще об этом узнала? Мурлокомли, спокойно отозвалась Луна. «Они понимают язык мозгошмыгов и рассказывают мне обо всем». «Я что, вслух это сказал?» — поразился я. «Неа», — еще беспечнее улыбнулась Луна. «Но мурлокомли не боятся даже той штучки, что висит у тебя на шее. Это она про амулет Гекаты? Ничего себе, меня вообще-то никто прочитать не может. У меня защита такая, что даже без амулета меня ни один легилимент не прочтет». «Гарри, не волнуйся», — заявила Луна. «Мурлокомли никому ничего не скажут, кроме меня, а я пообещала им, что не буду передавать их разговоры. Ой, мне, кажется, нужно в нашу гостиную. Пока, Гарри, приятно было поболтать». «Взаимно», — улыбнулся я. «Удачи тебе завтра, Луна, непременно буду болеть за тебя». «Уже придумала, чем поразить судей». «Неа», — повторила Луна, и улыбка ее стала совсем уж небесной. «Папа говорит, что лучший способ поразить кого-нибудь – это импровизация. Поэтому я всегда импровизирую. Пока, Гарри». И девушка развернулась в обратную сторону и стремительно удалилась. Ну, вот и поговорили. Второй этап турнира был посвящен искусству трансфигурации, и чемпионы должны были выступать на нем в таком порядке. Первым шел Юлий Тышкевич, вторым – Никола Питерский, третий – Мари Виктуар Демьин, а заключала этап снова выступление Луны. Приглашенными судьями на этом этапе были Константинус Лазарус из греческого лицея Трисмегист, госпожа Вивьен Роше из Парижской академии магии, и во второй раз – неутомимый Тегум Квая из Нгарамбата. Ну, и все четыре директора школ, конечно же. В принципе, обстановка повторяла первый этап, Единственное, что я отметил, то, что Аполлин Делакур была в шляпе с широкими полями и густой вуалью. Причем Конни эта маскировка явно не удивила. «Ой, и что это там мой любимый натворил?» Заметив мой пристальный взгляд, Конни тут же изобразил привычное выражение существа слишком милого и хрупкого для того, чтобы интересоваться делами земного мира. «Угу, тут мое предположение о его непосредственном участии в столь радикальном изменении костюма мадам Аполлин быстренько переросло в уверенность. А уж черти, скакавшие в глазах Сири, и слишком уж невозмутимо спокойное выражение глаз Сева было красноречивее любых доказательств. Угу, мастер-артефактор, мастер-зельевар и разозленный Конни. И как эта мадам Делакур еще жива и при памяти. Но тут Люда Бэгмин объявил о начале второго этапа, и я решил, что расспрошу Конни попозже и наедине. Есть у меня способы. Юлий Тышкевич уверенно взошел на помост и начал акция призывать к себе заранее подготовленные предметы, которые, разумеется, были проверены судьями. Это были серебристые шары разного диаметра, от маленького, с кулак размером, до большого, в 3/4 человеческого роста. Шары, повинуясь движению палочки дурмстронговца, повисали в воздухе, образовав довольно длинную цепочку. Взмах палочки, и шары поменяли цвет, затанцевав в воздухе, потом превратились в кубы, потом, в конусы, потом шары стали плоскими пластинками, на каждой из которых появилось изображение цветка, розы, астры, гладиолуса, пиона. Изображения не повторялись ни разу. Еще один взмах палочки, и пластинки стали цветами, с виду вполне себе живыми и настоящими, даже тонкий запах ощущался. А потом, повинуясь новому движению палочки, цветы взмыли вверх и порхнули вниз, причем четко в руки представительницам прекрасного пола. Один такой цветок спикировал прямо в руки сидевшей впереди меня леди Вальпурге, и я сумел его рассмотреть и потрогать. Самая натуральная пунцовая роза, только что срезанная, с еле заметными капельками росы на лепестках. Высший класс. Возможно, кое-кто ожидал от дурмстронговца чего-то более брутального, но восхищенные дамы проводили раскланившегося Тышкевича бурными аплодисментами и возгласами восторга. Как и в первом туре, достаточно высокая планка была задана с самого начала, но я не сомневался, что Луна и Никола сумеют удивить зрителей, да и Мари Виктуар далеко не слаба, просто соперники ей достались сильнейшие. Никола Питерский, выступавший вторым, на помосте появился в черном фраке и белоснежной рубашке, с черным, с брусничной искрой, пластроном. Наряд довершал высокий цилиндр, блестевший, как голенище сапога советского дембеля, то есть в него при нужде можно было смотреться. Никола быстренько раскланился, сразу же сорвал хорошую порцию аплодисментов. Рыжик красавцем не был, но обаяние у него было убойное, и он нравился многим, и стащил цилиндр с головы. В этот самый момент вся команда колдовстворца, устроившаяся настолько близко к помосту, насколько это было возможно, стала обстреливать своего чемпиона самыми обычными детскими кубиками, такими небольшими, деревянными, с наклеенными на них кусочками картинок. Если кубики сложить правильно, можно было получить целую картинку. Здесь, в Англии, кстати, я таких не видел, а вот в прошлой жизни, очень даже часто. Судьи, кстати, отнеслись к этому действу вполне спокойно, видимо, все тоже было оговорено заранее и кубики проверены.